День третий. Страдания святых мучеников Тимофея и Мавры. Во время гонения на христиан, воздвигнутого нечестивым императором римским Диоклетианом для преследования христиан в Фиваиде, был назначен Егемон Арриан. В числе прочих христиан, приведенных к нему на испытание, был и Тимофей, чтец церковный. Он происходил из селения Перапеи, был еще юн возрастом и незадолго перед тем вступил в брак с девицею Маврою. Спустя 20 дней после бракосочетания он был взят язычниками и приведен на допрос к Егемону. Когда Егемон увидел его, то прежде всего спросил: «Кто ты такой и какую должность ты исполняешь?» Тимофей отвечал: «Я христианин и состою чтецом Церкви Божией». Егемон сказал ему: «Неужели ты один не слыхал об указе царском, повелевающим предавать мукам и самой смерти всех тех, кто не будет приносить жертвы нашим великим богам?» Тимофей отвечал: «Я от всего сердца верую и всецело принадлежу Господу моему, Иисусу Христу, и потому не могу приносить жертвы богам вашим». Егемон Ариан продолжал: «Разве ты не видишь орудий, приготовленных для мучения, лежащих около тебя?» Тимофей отвечал: «Во всяком случае, ты не видишь ангелов Божиих, укрепляющих меня». Егемон сказал святому: «Дай мне твои книги, чтобы я мог понять волшебную силу, заключающуюся в них». Отвечал святый: «Безумный и лишенный смысла человек, разве ты не знаешь, что никто никогда не отдает детей своих на смерть? А книги мною списанные, мои чада, когда я их читаю, мне предстоят ангелы Божии». Сказал Егемон: «Вот ты не хочешь ни жертв принести нашим богам, ни книг своих показать. Смотри, как бы это твое непослушание не было причиной твоих мучений». Святой же Тимофей ответствовал так: «Я не принесу жертв и не покажу тебе моих книг, потому что я христианин». Тогда разгневавшийся Егемон приказал своим слугам принести 2 острых железных палки, раскаленных до красна, и вложить их в уши святому Тимофею. От невыносимой боли у мученика истекли глаза, так что он не мог ничего видеть. После этого слуги Егемона сказали святому: «Так как ты не хотел принести жертвы богам нашим, то вот теперь ты потерял свое зрение». Святой же Тимофей отвечал на это: «Телесные очи мои, видевшие многое и неподобное, ныне пострадали, будучи ослеплены, но мои внутренние душевные очи просвещают мою душу». После того, как святый сказал это, Егемон приказал, связав святому руки позади, вложить ему в рот кусок дерева и повесить его вниз головой. Для увеличения же страданий святаго мучитель приказал привязать тяжелый камень к его шее. Когда слуги Егемонова приступили к выполнению этого нечестивого приказания Егемона, святый, подняв очи к небу, сказал: «Я верю, что есть Бог, пребывающий на небесах, который может избавить меня от этих мучений». Страдания, которые испытывал Тимофей, были настолько ужасны, что даже сами мучители прониклись к нему жалостью и просили Егемона не столь жестокостью, сколько милостью склонить Тимофея к исполнению приказания царского. При этом, желая умилостивить Егемона, слуги сказали ему, что Тимофей всего только 20 дней тому назад вступил в брак, и что супруга его еще очень молодая женщина. Услышав это, Егемон приказал привести пред судилище супругу Тимофееву и сказал ей: «Как звать тебя?» «Имя мое Мавра», отвечала святая. Егемон сказал ей: «Весьма сострадаю твоему несчастью, так как ты, будучи столь юный, уже готовишься быть вдовою. Я приказываю тебе, облекись в самые лучшие одежды, заплети свои волосы, укрась лице твое и иди сейчас же к твоему мужу. Придя к нему, уговори его принести жертвы богам, чтобы действительно не сделаться тебе вдовою в столь юных летах. Если ты его уговоришь принести жертву богам, то я награжу тебя многими дарами, золотом и серебром. Мавра сделала все так, как ей приказал Гемон. Облачившись в светлые одежды, она пошла к своему мужу и долго увещала его исполнить хотя бы на время приказание Гемонова, чтобы таким образом избавиться от многих мук. Но супруг ее не мог сказать ей ни слова, так как в устах его был вложен кусок дерева, мешавший ему говорить. Тогда Мавра возвратилась к Гемону и начала усердно просить его сделать распоряжение о том, чтобы было вынуто дерево из уст ее мужа, через что он получил бы возможность говорить. И Гемон согласился исполнить ее просьбу. Дерево было вынуто из уст мученика, и Мавра снова отправилась к святому Тимофею. Святый же, не имевший зрения, обоняв благоухание от одежды Мавры, громко воззвал: «Где мой отец, пресвитер Пиколпус?» Отец же его, стоявший неподалеку оттуда в народе и наблюдавший за страданиями сына, подошел к нему и сказал: «Что тебе нужно, возлюбленный сын мой?» Тимофей отвечал: «Прошу тебя, отец, сделай для меня благое дело. Возьми какое-нибудь рубище и прикрой им лицо мое, чтобы я не обонял благоухание душевредного, исходящего от одежды Мавры. Это благоухание пагубно для людей, оно уготовляет им гиену. Этот аромат есть источник вожделения, спутник дьяволу. Он противен и мерзостен святым и праведным людям». Когда святый окончил говорить, Мавра сказала ему: «Возлюбленный Тимофей, для чего ты меня так унижаешь? Ведь я тебя ничем еще не оскорбила. Прошло всего только 20 дней, как мы обвенчались с тобою, и ты еще не узнал как следует моего характера, как и я не изучила еще как следует дома твоего. Я далека от того порока, в котором ты обвиняешь меня, потому что я еще ни одному мужчине не обещала отдать себя. Теперь же я, видя тебя в столь великих муках, горько плачу о тебе и невыносимо страдаю сердцем, потому что ты терпишь мучения неповинно. Твои страдания уязвляют и мою душу, так как ты хочешь оставить меня вдовою. Но, может быть, ты взял у кого-нибудь деньги взаймы, и, не имея чему платить долг, терпишь теперь мучения от взаимодавцев. Если это так, то продадим наши лучшие одежды и выплатим долг. А если ты терпишь столь великие мучения из-за народного долга, из-за податей, какие тебе нечему платить, то вот пред тобой вся наша утварь, золото и все наши одеяния. Продай все это и уплати подать царю». После этого святый Тимофей сказал ей: «Сестра моя Мавра, когда я тебя увидел своими душевными очами, выходящей из дому, то я заметил дьявола, шедшего по правую сторону от тебя. Он имел в руках ключ, которым обращал сердце твое к мирским утехам и привязанностям». Мавра сказала на это: «Брат мой Тимофей, я тебя ищу. А потом, где я найду тебя? Вот придет суббота или воскресенье. Кто же будет читать твои книги?» Отвечал ей святый Тимофей: «Оставь суету мира сего и иди со мной на доблестный подвиг сей. О, Мавра, Бог простит нам за этот подвиг все грехи наши и сподобит нас благодатных венцов в царстве своем». Мавра же сказала: «Когда я шла к тебе, сердце мое действительно было преисполнено мирских пристрастий, но лишь только ты начал беседовать со мной, благодать Божия осенила меня. Знаешь же, мой возлюбленный брат, что и я тоже самого желаю, чего и ты желаешь». Отвечал ей святый Тимофей: «Если ты действительно говоришь истину, то пойди к Гемону и обличи его нечестие». Сказала на это святая Мавра: «Я боюсь, брат мой, как бы мне не устрашиться после того, как я увижу множество орудий мучения и гневающегося Гемона. И я боюсь, что я не стерплю лютых мучений, так как я еще слишком юна возрастом, мне всего только 17 лет. Отвечал ей святой Тимофей, уповай на Господа и Бога нашего Иисуса Христа, и все муки будут для тебя как бы елеем, изливаемым на тело твое, и как бы росою, освежающую кости твои и облегчающую все страдания твои. Затем святый мученик начал молиться о ней к Богу, говоря так, «Бог и Отец всякой благодати, подавший помощь трем отрокам, брошенным в пищу огненную, смотри книгу пророка Даниила, глава 3, избавивший Даниила от уст львовых, пророк уже через пророка Аввакума, пославший пищу, помогавший не только во рву львином, но и в пищи огненной, и уповавших на тебя спасавший, во свидетельство всем твоего человеколюбия, по силе которого ты из пленников сделал пророков и мучеников. Ты, Господи, Господи, призри и ныне на рабу твою Мавру. Ты, Господи, соединивший нас с супружеством, соедини нас и в подвиге этом, дабы мы не были отлучены от лика святых твоих мучеников. Ты, Господи, дай нам силы мужественно претерпеть все мучения и самую смерть, чтобы посрамились все противники наши, которые не будут в силах разлучить нас в единой вере в Иисуса Христа, Господа нашего. Ему подавает вместе с Отцем и Святым Духом всякая слава во веки. Аминь. После того, как святый Тимофей помолился Богу о супруге своей Мавре, сия последняя, будучи одушевлена Духом Святым, отправилась к Егемону и, представ ему, сказала, «О нечестивый Егемон, ты обещал дать мне серебро и золото для того, чтобы довести душу мою до погибели. Больше ты ничего и не желаешь, как только доводить до погибели души человеческие. Однако ты не одолеешь меня никакими соблазнами, потому что я предстаю пред тобою, облегшись во всеоружие Господа и Бога нашего». Егемон Ариан сказал своим советникам и слугам, «Разве я не говорил вам, что Тимофей волх? Вот он и жену свою очаровал своим волшебством, внушив ей противиться нашему приказанию». Затем, обратившись к Мавре, Егемон сказал ей, «И ты вместе с Тимофеем избираешь смерть вместо жизни? Подумай немного, и ты увидишь, что ты лишаешь себя сладкой сей жизни и предаешь себя горьким мучениям. Но, может быть, ты, предвидя смерть своего мужа и свое вдовство, решила умереть вместе с ним? В таком случае не смущайся, не печалься, ибо ты не будешь вдовою. Я отдам тебя в замужество за одного из лучших и богатейших сотников моих, чтобы ты насладилась с ним этой жизнью и возвеличилась еще более, так как будешь иметь мужа более благородного, чем первый». Отвечала на это святая Мавра, «Я отреклась от всякой суеты мирской, поэтому я не нуждаюсь в твоем сотнике. Говорю же тебе поистине, что я обручила себя жениху небесному Иисусу Христу, Сыну Божию. Уповая на Него, я и предстала пред тебя с мужественным сердцем и нисколько не боюсь твоего неправедного суда». Разгневанный Егемон приказал терзать волосы ее до тех пор, пока все они не были вырваны. Потом сказал святой мученице, «Вот уже волосы с головы твоей вырваны. Я советую тебе принести жертву богам, чтобы тебе не пришлось испытать многих других, еще более тяжких мучений». Святая Мавра отвечала на это, «Теперь я познаю, о Егемон, что сам Христос принимает меня к себе и прощает мне грех мой, сделанный по неведению, именно, что я, послушавши твоего злого совета, украсила свои волосы, дабы прельстить моего мужа. И ты хорошо сделала, что вырвал их, потому что с отнятием у меня волос от меня отнимается великий грех. Теперь уже я не буду служить соблазном для окрест стоящих людей, наблюдающих за мною». Услышав такие слова от святой, Егемон весьма разгневался и приказал отсечь ей пальцы на руках и кинуть их в сторону. Святая же Мавра сказала ему, «И этим ты делаешь мне добро, потому что отнимаешь от меня мои персты, которыми я возлагала на себя суетные украшения. Знай же, что ты не понимаешь сам того, что ты делаешь, потому что ты очистил меня через отсечение перстов от второго греха моего, поэтому я с весельем и радостью предстаю тебе, будучи готовой на все муки». Игемон весьма дивился столь великому терпению святой мученицы. Пресвитер же Пиколпос, отец Тимофея, находясь поблизости от того места среди народа, наблюдавшего за допросом святых, дивясь и подвигу святой Мавры, сказал ей негромко: «О, Мавра, честная дочь моя, как ты могла вынести отсечение перстов твоих?» Отвечала ему на это святая Мавра: «Подобно тому, как ты, отец, видел, как и в виноградном саду отрезают от растений ветви, так и я с подобным же чувством смотрела на отсечение перстов моих и потому не чувствовала никакой боли». После всего этого Игемон Ариан приказал 12 воинам своим наполнить водою большой котел и, разжигший его, ввергнуть в него святую Мавру. Когда вода в котле закипела и зашумела от огня, в котел была брошена святая Мавра. Но, стоя посреди котла и нисколько не опаляясь, она сказала Игемону: «Снова благодарю тебя за то, что ты приказал меня омыть и очистить от грехов моих, чтобы я с чистым сердцем приступила к Богу моему и восприняла от него венец жизни вечной. Страдания, которые я принимаю от тебя, даруют мне спасению Христа и Господа моего. Но ты, кажется, слишком поторопился вернуть меня в котел этот, еще не совсем разогретый, потому что вода, находящаяся в нем, очень холодна, и я совершенно не ощущаю жара, как и ранее не ощущала прочих мук». Игемон же, сильно разгневавшись, начал думать, что воины из сострадания к мученице вылили из котла горячую воду и налили вместо нее холодную, чтобы сохранить в живых Мавру для своих плотских вожделений. Тотчас же Игемон сошел со своего судилищного места и подошел к котлу, желая узнать, действительно ли холодна вода, находившаяся в котле. Подойдя к котлу, он сказал святой: «Полей мне на руку немного воды, чтобы я узнал, не холодная ли здесь вода». Святая отвечала ему: «Эта вода очень холодна, и я совершенно не ощущаю ее теплоты. Поэтому, если тебе нечем более разжечь котла, пошли одного из слуг своих к отцу моему, и он даст тебе вязанку дров, так как он плотник. Этими дровами ты разожжешь котел». Сказав это, святая возлила на руку Игемона кипящую воду из котла, и тотчас же рука Игемона была обожжена, так что и кожа сошла с нее. Сам же Игемон громко закричал от боли и с удивлением вслух всех произнес: «Благословен Господь Бог Мавриен, и нет Бога, кроме Него, через Которого прославляется ныне Мавра». Сказав это, он приказал отпустить святую. Однако прежде, нежели святая успела отойти от места мучений, дьявол снова вошел в сердце Игемона и возбудил его противиться всем тем, кто имел правую веру в Бога и хранил чистую совесть. Подозвав к себе мученицу, он сказал ей: «Не уповай и не надейся, Мавра, на Христа твоего. Принеси лучше жертву богам нашим». Святая же отвечала ему: «Я не принесу жертвы идолам, потому что у меня есть Христос, который защитит меня». Игемон сказал на это: «Я уста твои наполню разжженными углями, если ты не принесешь жертвы богам нашим». Отвечала святая: «Ты не понимаешь того, что намереваешься делать по безумию твоему. Ты хочешь наполнить уста мои горящими углями для того, чтобы я очистилась от грехов моих, сделанных языком и устами. Ибо и Господь мой, когда явил славу свою пророку Исаии и удостоил его слышать пение ангельское, для того, чтобы очистить его от грехов, послал к нему одного из серафимов, имевшего в руке уголь горящий, взятый клещами от алтаря. Серафим прикоснулся этим углем к устам пророческим и сказал: «Все прикоснувся сие устнам твоим, и отымет беззаконие твое, и грехи твоя очистит». Исаия, глава 6, стих 7. И если пророк получил прощение грехов своих после прикосновения углем к устам его, то молю тебя, не только уста мои наполни горящими углями, но и лицо, и главу мою, а также и все тело мое обложи горящими углями и сожги его, чтобы я через это сделалась благоуханием Христовым. Бог, очистивший некогда грехи пророка, очистит и меня от грехов». Услышав от святой такие слова, Егемон пришел еще в более сильный гнев и приказал принести лампаду, наполненную серой и смолою, для того, чтобы сжечь мученицу. Народ же, стоявший поблизости от того места и видевший все, громким голосом начал взывать к Егемону, говоря: «До каких пор ты будешь придумывать все новые и новые мучения для юной отроковицы? Перестань, Егемон, гневаться, ибо мы весьма удивляемся терпению ее». Святая же Мавра, обратившись к народу, сказала: «Пусть каждый из вас заботится о своих делах. Мужчины пусть исполняют свои дела и обязанности, женщины свои. Обо мне же пусть никто из вас не заботится. Я не прошу у вас помощи и защиты, потому что у меня есть защитник, Бог, на которого я уповаю». Между тем, как святая говорила это, Егемон приказал лампаду опалять тело ее. Святая же, взирая на лампаду, сказала Егемону: «Ты думаешь меня устрашить этой лампадою? Как будто еще недостаточно испытал меня раннейшими мучениями. Разве ты не погружал меня в большой и страшный котел, сильно кипевший и, однако же, не повредивший мне, так как он показался мне наполненным холодной водою? Ты сам был свидетелем того, что в то время, как твои руки пострадали от воды и были обварены ею, я нисколько не пострадала. Неужели ты думаешь, что я испугаюсь этой небольшой лампады? Если ты хочешь, Егемон, разожги целую печь и брось меня в нее, и ты увидишь силу Христа моего, рабой которого я состою. Я верю, что меня не оставит Бог мой, призвавший меня на подвиг сей через посредство блаженного мужа моего Тимофея. Что же касается до лампады, которой ты опаляешь тело мое, то для меня она кажется как бы росою утреннюю, сходящей на землю и способствующую произрастанию деревьев и плодов». Будучи побежден словами святой мученицы, подтвержденными самым делом и не зная, какие еще придумать муки для святой Мавры, Егемон весьма опечалился. Затем он приказал распять на крестах Тимофея и Мавру, обратив их лицами друг к другу. Когда святые шли на распятие, их встретила мать Мавры и, обняв дочь твою, сказала ей: «Дочь моя Мавра, зачем ты оставляешь мать свою, ищущую тебя? Кто же будет носить украшения твои, серебро и золото, и драгоценные одежды твои, кому достанутся, если ты, дочь моя, не останешься в живых?» Святая же Мавра так ответствовала своей матери: «Золото и серебро погибнут, а одежды поест моль. Красота юного лица также со временем исчезнет. Венец же, который дарует мне Иисус Христос, будет неувидаемым вовеки». И не могла мать возразить что-либо святой Мавре. Мученица же, вырвавшись из рук матери, пошла к месту распятия, сказав матери: «Для чего ты меня отвлекаешь от креста и не даешь мне насладиться венцом от Господа моего, которому я хочу уподобиться в смерти своей?» Тогда воины распяли святых, обратив их лицом друг к другу. Святые пробыли на кресте 9 дней и 9 ночей, взаимно увещевая и утешая друг друга. Святой Тимофей получал свою супругу до вечера, а святая Мавра увещала сострадальца до утра. При этом святая Мавра сказала Тимофею: «Не предадимся сну, чтобы Господь наш Иисус Христос пришед не нашел нас спящих и не разгневался на нас. И в дому человека, не спящего ночью, горящая свеча предотвращает приход воров. И наоборот, при погашенной свече вор легко входит в дом и окрадывает его. Будем же бодрствовать и постоянно молиться, чтобы Господь наш нашел нас терпеливо ожидающими пришествия его, равно как и враг не дерзнет приступить к нам, находящимся на крестах, и не осмелится оскорбить нас». Спустя некоторое время святая Мавра опять сказала Тимофею: «Ободрись, брат мой, и отгони от себя сон. бодрствуй и уразумей то, что я видела. Мне показалось, что предо мною, находившийся как бы в восторге, был человек, имевший в руке свою чашу, наполненную молоком и медом. Человек этот сказал мне: «Взявши это, выпей». Но я сказала ему: «Кто ты?» Он же отвечал: «Я ангел Божий». Тогда я сказала ему: «Помолись ко Господу». Потом он сказал мне: «Я пришел к тебе для того, чтобы облегчить твои страдания. Я видел, что ты сильно хотела есть и пить, так как до сего времени ты не вкушала никакой пищи». Снова я сказала ему: «Кто побудил тебя оказать мне эту милость? И какое дело тебе до моего терпения и прощения? Разве ты не знаешь, что Бог силен сотворить и то, что невозможно людям?» Когда я помолилась, то увидела, что человек тот отворачивал лицо свое на запад. Из этого я поняла, что это было обольщение сатанинское. Сатана хотел искусить нас и на кресте. Затем вскоре видение то исчезло. Потом подошел другой человек, и мне показалось, что он привел меня к реке, текущей молоком и медом, и сказал мне: «Пей». Но я отвечала: «Я уже сказала тебе, что не буду пить ни воды, ни никакого другого земного питья до тех пор, пока не испью чашу смерти за Христа, Господа моего, которую Он сам растворит для меня спасением и бессмертием жизни вечной». Когда я говорила это, тот человек пил из реки и вдруг исчез, и он сам, и река с ним. Также я видела и третьего мужа, прекрасного видом. Лицо его сияло, как солнце. Взяв меня за руку, он возвел меня на небо и показал мне престол, покрытый белой одеждою, и венец, прекрасный видом. Удивившись такой красоте, я спросила того мужа, который привел меня на небо: «Чье это, господин?» Он же сказал мне: «Это воздаяние за подвиг твой. Это тебе приготовлен и престол, и одежда, и венец». Затем тот же муж возвел меня немного повыше и показал мне другой престол, также красиво убранный, и одежду белую, и венец. Я снова спросила приведшего меня мужа: «А это чье, господин?» Он же сказал мне: «Это твоего мужа Тимофея». Я смелилась спросить его: «Почему же престолы эти находятся не рядом, а на большом расстоянии друг от друга?» Он же отвечал мне: «Потому что есть большая разница между тобою и мужем твоим. Разве ты не знаешь, что и ты сама приняла на себя подвиг мученический по его же увещанию, и потому он в известной степени виновник венца твоего? Но теперь возвратись в тело твое. Утром же, в 6 часов, приедут ангелы Божии, чтобы взять ваши души и возвести их на небо. Однако продолжайте бодрствовать, чтобы враг снова не начал бы искушать вас». Это видение святая Мавра поведала брату своему Тимофею, и утешались они взаимно о Господе. Когда же настал 6 час 10-го дня, пришли ангелы Божии для того, чтобы взять души святых мучеников. При этом святая Мавра, обратившись к народу, смотревшему на ее страдания, сказала громким голосом: «Братья и сестры, вспомните, что мы жили по-человечески, по-мирски, когда пребывали среди людей, но потом мы жили по-божие, будучи рабами Бога. И вот теперь мы уже скоро восприимем бессмертные венцы от Господа нашего Иисуса Христа. Точно такие же и вы, совершая все то, чего требует природа человеческая, старайтесь совершить и то, что угодно Богу. Тогда вы получите прощение грехов и примите венцы от того же Владыки и Бога нашего». Когда святая Мавра окончила слова сии, оба святые предали честные души свои в руки Божии. Так заключились в страданиях и венцем правды от Христа Иисуса, Господа нашего, которому высылается слава с Отцем и Святым Духом вечно. Аминь. Кандак, глаз 4. Многообразные язвы претерпевший

приказывая привратнику отворить их. Привратник объяснил ему, что по приказанию игумена нельзя ни для кого отворять ворот до вечерни. Тогда князь, желая объяснить привратнику, кто он, сказал: «Это я, отвори одному мне». Привратник же, не зная, что с ним говорит князь, отвечал: «Говорю тебе, игумен никому не велел отворять ворот, даже самому князю, если бы он пришел. Поэтому, если хочешь, подожди немного до вечерни». «Я князь», — сказал Изяслав, — «неужели ты не отворишь мне?» Вратарь, нагнувшись под ворота, уверился, что это князь, но ворот все-таки не отворил, а пошел известить об этом преподобного. Князь же вынужден был терпеливо дожидаться у ворот. Потом вышел преподобный и, увидев князя, поклонился ему. Тогда князь стал говорить святому Феодосию: «Как строг отец твой приказ! Инок говорит, что ты не велел впускать даже самого князя». Преподобный отвечал: «Это для того, благий владыка, чтобы братья немного отдохнули в полдень перед наступающим ночным молитвенным трудом. Но твое похвальное стремление к Пресвятой Владычице нашей Богородице благо и спасительно для твоей души, и мы весьма радуемся твоему приходу к нам». Тогда они пошли в церковь. Здесь после молитвы, прочтенной преподобным, престолюбивый князь насладился душеполезной беседой со святым Феодосием. Затем князь с большой пользой для себя возвратился к себе домой, славя Бога. С этого дня Изяслав еще больше привязался к святому и, видя в нем человека, подобного древним святым отцам, стал во всем руководствоваться его советами. Несмотря на почтение, оказываемое ему князем и вельможами, преподобный отец наш Феодосий нисколько не возгордился этим. Но поистине, как светило ярко сияет во тьме, так и он, облегшись в еще большее смирение, стал еще более трудиться, уча своих учеников не только словами, но и делом. Невзирая на свой игуменский сан, святой Феодосий часто заходил в хлебопекарню и работал там вместе с пекарями, неся тесто и выкатывая хлебы. Преподобный не сокрывал в землю данный ему от Бога талант крепости телесной, но всегда, веселясь духом, своей бодростью подкреплял и других, убеждая никогда не ослабевать в усердии к своему делу. Однажды, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, келлер Феодор пришел к преподобному и сказал, что поварне не хватило воды, а носить ее некому. Тогда преподобный, встав, тотчас же сам принялся носить воду из колодца. Один из братьев, увидав игумена за этим занятием, поспешил рассказать об этом прочим инокам, а те с большой поспешностью собрались и наносили воды с избытком. Был и другой подобный случай. Раз не приготовили в достаточном количестве дров для варки пищи, келлер опять явился к преподобному и сказал: «Прикажу, отче, кому-нибудь незанятому из братьев пойти приготовить необходимое количество дров». «Я не занят, я и пойду», — отвечал преподобный. Этот разговор происходил в обеденный час. Блаженный, взяв топор, пошел и начал сам рубить дрова, а прочие братья велел идти обедать. Вышедшие из трапезной после обеда иноки не увидали своего игумена за работой. Устыженные его смирением, монахи сами взялись за топоры и приготовили столько дров, что хватило их на несколько дней. Когда в Печерский монастырь возвратился из своего подвижнического путешествия постригший преподобного блаженный Никон, то преподобный Феодосий оказывал ему всякое почтение как отцу, несмотря на то, что сам тогда был в сане игумена. И когда у блаженного Никона случался недостаток в нитках для сшивания книг, он занимался этим. Феодосий прял ему нитки. Таковы были смирение и простота в разнообразных трудах и занятиях богодохновенного мужа. И одежду игумен носил скромную и бедную, на теле жесткую лосиницу, а поверх другую, очень поношенную. Эту он надевал, чтобы не показывать людям нижней колючей волосиницы. Однажды преподобный отправился по какому-то делу

Так случилось и тогда, когда преподобный с братьями отправлялся на праздник святого великомученика Димитрия в соседний монастырь имени сего святого. В этот день какими-то благочестивыми людьми были присланы в монастырь очень вкусные хлебы. Феодосий велел келарю подать их в тот же день к трапезе оставшиеся братья. Но келар не послушал его приказания, думая про себя: вот когда все братья соберутся завтра, тогда и подам к обеду эти хлебы. А сегодня оставшиеся иноки пусть едят обыкновенный монастырский хлеб. Так он и поступил. На следующий день к обеду возвратился в монастырь игумен с братьями. Во время трапезы преподобный, заметив, что поданы именно присланные в дар хлебы, позвал келаря и спросил его: откуда эти хлебы? Келарь отвечал: хлебы эти принесены еще вчера, но я не подал их в тот день, потому что на обед присутствовало мало братьев. Я думал, что лучше предложить вкусные хлебы всей братьи, когда они соберутся вместе. Преподобный же сказал ему: лучше бы было тебе не заботиться о наступающем дне, а делать по моему приказанию, ведь Господь всегда о нас пекущийся, и сегодня подал бы нам все, что необходимо, и даже более того. Затем он велел собрать нарезанные ломти хлеба в корзину и кинуть их в реку, а на келаря, как на ослушавшегося его приказания, наложил эпитимию. Так он поступал и с другими иноками, когда они в чем-либо ослушивались старших. Замечая, что иноки не совсем оставляют заботу о завтрашнем дне и приобретении временных благ, а это противоречило монашеским обетам, преподобный Феодосий учил свою братью следовать добродетели нестяжания. Он говорил, что иноки должны обогащаться верою и надеждою на Бога, а не искать тленного имущества. Он часто обходил кельи, и если находил у кого лишнее, не положенное по уставу, были ли то пища, одежда или еще что другое, он брал это и бросал в печь, как исходящее от дьявола и противное уставу монастырскому. Преподобный так увещевал братью к добродетели нестяжания: нехорошо нам, инокам, отказавшимся от всего мирского, собирать в кельях суетные вещи. Как мы будем приносить Богу чистую молитву, когда храним в своей келье сокровища тленные? Ведь вы слышали слово Господа: и где же есть сокровище ваше, то будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. И еще: безумни, всю ночь душу твою истяжат от тебе, а я же уготовил еси, кому будут? Евангелие от Луки, глава 12, стих 20. Поэтому, братья, — говорил он, — будем довольны установленной одеждой и пищей, предлагаемой на трапезе, а в кельях не подобает нам иметь ничего подобного. Итак, со всяким усердием от всего сердца будем возносить к Богу чистую молитву. Так увещевал братью святый Феодосий с великим смирением и слезами. Преподобный был милосерд, кроток, невспыльчив и всем оказывал внимание. Так, когда случилось, что кто-нибудь из нестяжательного его стада ослабевал духом и уходил из монастыря, тогда преподобный, в великой печали и скорби об ушедшем, молился со слезами Богу, чтобы он возвратил назад отлучившуюся от его стада овцу. Так он молился до тех пор, пока ушедший не возвращался. В числе его братьев был один инок, отличавшийся большим непостоянством. Он часто убегал из монастыря, и всякий раз, когда он возвращался, преподобный с радостью принимал его назад, говоря, что Бог не оставит его и не допустит скончать ему жизнь его вне монастыря. «Хотя он и многократно уходит от нас, — говорил преподобный, — но все-таки окончен жизнь в нашем монастыре». И со слезами молил Бога не спаслать брату терпения. Однажды этот брат пропадал особенно долго, но все-таки возвратился и по обыкновению стал просить преподобного снова принять его. Поистине милостивый Феодосий теперь принял его с радостью и присоединил к своему стаду возвратившуюся заблудшую овцу.

отпущенные же со спасительными наставлениями игумена разбойники, удалились, славе благодаря Бога и его угодника Феодосия. Подобное чудо во время игуменства преподобного Феодосия имело место вторично, в той же монастырской церкви. Поистине эта церковь охранялась с неба самим Богом, как незримо стоящая на воздухе под покровом самой Пресвятой Богородицы. Одному из бояр, христолюбивого князя Изяслава, случилось раз ночью проезжать через поле, отстоящее поприщ на 15 от монастыря преподобного Феодосия. Вдруг он увидел вдалеке церковь, стоящую на воздухе под облаками. От такого видения боярин пришел в великий ужас, однако с слугами своими тотчас же ускорил бег лошади, чтобы узнать, что это была за церковь. Когда же он приблизился к монастырю преподобного Феодосия, то церковь в его глазах начала спускаться на землю и оказалась в монастырской ограде на своем месте. Тогда боярин постучал в ворота и, войдя в монастырь, рассказал о своем видении преподобному. С этого времени боярин стал часто посещать преподобного и с наслаждением слушать его богодухновенные речи. Впоследствии этот боярин уделил много своих средств на устроение монастыря и на украшение хранимой Богом церкви. Как будет видно из следующего случая, Господь чудесно хранил не только самую церковь, но и имущество, принадлежавшее монастырю преподобного Феодосия. Случилось раз, что нужно было некоторым людям доставить в город к судье пойманных грабителей. Дорога шла мимо одного поселка, принадлежавшего Печерскому монастырю. Когда связанных разбойников проводили мимо этого села, то один из них, кинув головой на село, сказал: «Однажды ночью мы приходили к этому селу, намереваясь убить людей и ограбить весь монастырь. Однако нам это не удалось, потому что, когда мы пришли, селение оказалось стоящим на такой высоте, что к нему совершенно нельзя было подойти». Так промыслитель Бог охранял имущество монастыря, внимая молитвам уповавшего на него преподобного. Феодосий имел обыкновение обходить по ночам монастырь с молитвою, и ею, как крепкую стеной, ограждал обитель со всем находящимся в ней. Во время игуменства преподобного Феодосия Бог и Пресвятая Богородица не только охраняли от грабителей монастырь, но и помогали свыше украшению его. Один боярин упомянутого князя Изяслава по имени Судислав Гиуевич в святом крещении Климент, отправляясь со своим князем на войну, дал такое обещание: «Если Бог сподобит меня в добром здравии возвратиться домой, то я пожертвую в церковь Феодосиева Печерского монастыря 2 гривны золота, а для иконы Пресвятой Богородицы изготовлю золотой венец». Много народа пало в этой битве, но все-таки враги были побеждены. Боярин, возвратившись невредимым с поля битвы, забыл о своем обещании. Несколько дней спустя он спокойно спал после обеденный час в своем доме, как вдруг его разбудил страшный голос, называвший его по имени Климент. Пробудившись, он увидел пред собой икону Пресвятой Богородицы, которая находилась в монастыре преподобного Феодосия, и услыхал исходящий от нее голос: «Почему, Климент, ты не пожертвовал мне того, что обещал? Вот я и напоминаю теперь тебе об этом. Постарайся исполнить свое обещание». Как только голос произнес эти слова, икона тотчас исчезла из глаз боярина. Боярин страшно испугался видения и приготовил, сколько обещался, золота, а также, сделав золотой венец для украшения иконы Пресвятой Богородицы, немедленно пошел в монастырь и отдал все это преподобному Феодосию. Спустя некоторое время боярин пожелал пожертвовать в тот же монастырь Евангелие. С этим намерением он пришел к преподобному, имея под своей одеждой приготовленное для пожертвования святое Евангелие. Помолившись, они хотели сесть, но так как боярин все еще не показывал Евангелие, то преподобный сказал: «Брат Климент, вынь сначала обещанное Пресвятой Богородице святое Евангелие, которое ты скрываешь под своей одеждой, и тогда сядем». Услышав этого, боярин ужаснулся прозорливости преподобного,

Преподобный же, слыша, что они говорят о заточении, возрадовался душой и сказал: «Я весьма радуюсь этому, братья. Нет для меня в жизни ничего приятнее, как быть изгнанным за правду. За нее я готов идти и в заточение, и на смерть». С того времени преподобный еще больше стал укорять князя в ненависти к брату, как бы желая вызвать этим распоряжение о своем заточении. И несмотря на свой гнев, князь не осмелился сделать преподобному какого-нибудь зла, зная его праведность и святость, так как он ранее завидовал своему брату Изяславу в том, что он имел в своей области такого праведника, каким был великий Феодосий. Вскоре после этого преподобный Феодосий, поняв, что его жестокие укоры не имеют успеха у князя, снисходя к просьбам братьев и вельмож, перестал обличать князя и начал с этого времени со слезами убеждать его, чтобы он возвратил своему брату его область. Когда спустя несколько дней после этого князь Святослав узнал о намерении преподобного Феодосия прекратить обличение, он очень обрадовался этому и послал спросить преподобного, разрешит ли он прийти ему в монастырь или нет. А когда тот разрешил, князь с радостью отправился вместе с боярами в монастырь. Преподобный с братьями, выйдя из церкви, встретил князя с честью, так что все братья поклонились князю. «Я не осмеливался прийти к тебе, отче, думая, что ты, гневаясь, не пустишь меня в свой монастырь», — сказал князь преподобному. Преподобный же отвечал ему: «Что значит, благие владыка, наш гнев при твоей власти? Но нам подобает обличать и говорить то, что спасительное для души. Вам же следует слушать это». Они вошли в церковь и помолились. А затем преподобный Феодосий долго поучал его от Божественного Писания, рассуждая о братской любви, так как князь винил во многом своего брата. После продолжительной, душеполезной беседы князь возвратился к себе домой, славя Бога за то, что сподобился беседовать с таким мужем, и с тех пор стал часто посещать его обитель. Многократно и сам преподобный Феодосий ходил потом к сему державному князю Святославу, напоминая ему о страхе Божьем и любви к брату. В одной из таких посещений преподобный встретил у князя музыкантов, игравших на разных инструментах. Все веселились. Долго преподобный, потупив глаза, молча сидел подле князя. Потом сказал: «Будет ли так на том свете?» Умиленный князь прослезился и велел тотчас прекратить музыку играющим. И с тех пор, когда преподобному приходилось заставать музыку во дворце, князь, узнав о приходе блаженного, тотчас же приказывал прекратить ее. Когда князя извещали о приходе преподобного, то нередко он сам выходил с радостным лицом и встречал его перед дверьми дворца. Исполняясь радостью, князь говорил пришедшему преподобному: «Отец, воистину говорю тебе, если бы мне сказали, что отец родной восстал из мертвых, я бы не обрадовался так, как твоему приходу, но в то же время и не боялся бы его так, как боюсь твоей святой души». «Если это так, как ты говоришь, — отвечал преподобный, — то исполни мою просьбу. Возврати своему брату престол, который отдал ему благоверный твой отец». Князь молчал на это, не зная, что ответить святому. Так сильно враг разжег его гневом, что он не хотел даже и слышать о брате. Впрочем, преподобный Феодосий молился Богу день и ночь о христолюбивом князе Изяславе и на церковных службах приказывал поминать его как законного киевского князя и старшего брата, а Святослава, как незаконного севшего на братний престол, запрещал поминать в своем монастыре. И только потом, упрошенный братью, преподобный велел поминать их обоих, но все-таки Изяслава первым, а Святослава вторым. Не желая быть свидетелем такой распри между русскими князьями, вышеупомянутый блаженный Никон, постригший преподобного Феодосия и впоследствии во всем ему помогавший, вторично удалился из Печерского монастыря на полуостров Тмутаракань, где и основал свой монастырь. Преподобный же Феодосий после его ухода по-прежнему уже один продолжал свои труды, так как во время его игуменства увеличилось число братьев настолько,

Собираясь в путь, один человек принес в монастырь преподобного Феодосия ковчежец серебра и отдал его на сохранение своему знакомому иноку по имени Конону. Об этом узнал инок Николай и, украв по бесовскому наущению тот ковчежец, скрыл его. Возвратившийся Конон не нашел в своей келье серебра и, сильно опечалившись по этому поводу, стал со слезами молиться Богу, призывая на помощь преподобного Феодосия. Зазнув после молитвы, Конон увидел явившегося к нему преподобного Феодосия, который сказал ему: «То серебро, которым ты печалишься, взял по дьявольскому внушению инок Николай и скрыл в пещере». Потом, открыв, где было спрятано золото, он сказал ему: «Иди, никому не говори об этом, возьми свое». Проснувшись, обрадованный инок быстро встал и, затеплив свечу, отправился на указанное место. Найдя похищенное, он возблагодарил Бога и его угодника, преподобного Феодосия. Имел место и следующий случай. Один клирик святой Великой Соборной Киевской Софийской Церкви сильно занемог. Все тело его пылало от сильного внутреннего жара. Придя в чувство, он помолился Богу и преподобному угоднику его Феодосию, прося облегчить его страдания. Едва он уснул, как увидел во сне преподобного Феодосия, который, подавая ему жезл, сказал: «Возьми и ходи с ним». Проснувшись, больной почувствовал, что жар в теле его слабеет и болезнь прекращается. А когда после этого он выздоровел, то пошел в Печерский монастырь и рассказал братьям, как он исцелился от болезни по молитвам преподобного Феодосия. Иноки же прославили Бога, давшего такую благодать праведнику. Был еще и такой случай. Во время своего игуменства в Печерском монастыре преподобный Феодосий постановил, чтобы в пятницу первой недели Великого Поста подавались на трапезу братья, как добрым подвижникам, потрудившимся в воздержании, совершенно чистые хлебы, обязательно с медом и маком. Это постановление соблюдалось всегда и блаженным Стефаном, поставленным в игумены самим преподобным Феодосием. После Стефана принял игуменство в Печерском монастыре блаженный Никон. И он в наступившую пятницу первой недели Великого Поста приказал келарю сделать согласно установлению преподобного Феодосия. Келарь же ослушался повеления игумена и не исполнил установленного преподобным Феодосием предлогом, что нет муки для таких хлебов. Но сам Бог не допустил погибнуть установленному преподобным Феодосием обычаю. Когда после литургии братья направлялись в трапезную на постный обед, откуда-то неожиданно привезли им воз чистых хлебов. И, видя это чудо, братья прославили Бога и его угодника, не оставлявшего их и после своей смерти. Они прославляли отца и наставника своего, преподобного Феодосия, хранившего для благоденствия иноков все установление и исполнявшего свое обещание всегда оказывать обители помощь, право и спрашивать которую у Господа он заслужил своими богоугодными делами. С поспешествуемые святыми дерзновенными молитвами преподобного Феодосия досподобимся и мы получить дар Божий, жизнь вечную со Христом Иисусом, Господом нашим, славимым с Богом Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Тропарь. Глаз 8. Возвысився на добродетель, из млада возлюбил монашеское житие, к желанию доблестне достиг, вселился еси в пещеру, и, украсив житие твое пощением и светлостью, в молитвах яко бесплотен пребывал еси, в российской земле яко светлое светило просияв. Отче Феодосий, моли Христа Бога спастися душам нашим. Кондак, глаз 3. Звезду российскую днесь почтим, от востока воссиявшую и на запад пришедшую, всю бы страну сию чудесы и добротую обогатившую, и всяны содеянием и благодатью монашеского устава блаженного Феодосия. память преподобного отца нашего Петра Чудотворца. Родиной сего преподобного был город Константинополь. Он происходил от богобоязненных родителей. Когда родители преподобного приняли иноческое звание, а вскоре за ними постриглись в монашество и два брата его, Павел и Дионис, то и он, подражая им и желая проводить одинаковую с ними жизнь, также принял иночество вместе с братом своим Платоном. Став иноком, он с таким усердием предался иноческой жизни, что превзошел в этом всех своих сверстников, ибо, стараясь сперва подражать им, а потом и всем прочим инокам, он перенимал от них добродетели и принял их к своей жизни. Своей высокой подвижническую жизнью он снискал себе любовь бывшего в то время итальянского епископа Николая, который имел желание почтить его епископским саном, но он уклонился от этого, сославшись на то, что считает себя недостойным такой чести. Епископ Николай отправился тогда к брату его Павлу, и в утешение Каренской церкви, не имевшей тогда епископа, рукоположил его в епископы города Каринфа. После сего и преподобный Петр, уходя от усиленных просьб принять епископство, пришел к брату своему Павлу в Каринф и наложил на себя обет молчания, но пробыл в нем один только год, не доведши своего подвига до конца, так как пришли к Павлу в Каринф из далекой страны знатные люди и владельцы кораблей и просили его поставить им во епископа брата его по причине того, что епископ их скончался. Самого святого Петра они так настойчиво просили быть у них епископом, что он, не находя в себе силы отказать им, задумал было бежать из Коринфа, но когда прошло довольно много времени, и пришедшие еще с большей настойчивостью продолжали свои просьбы, то он, наконец, тронут был их слезами и принял их предложение. Приняв епископский сан, преподобный со всем усердием отдался делу церковного учительства и усердием своим платил за усердие к нему паствы. В делах милосердия он доходил до того, что не жалел для бедных даже своей одежды. Он кормил сирот, заботился о вдовах, доставлял пищу бедным, тайно подавал милостыню всем, нуждавшимся в ней. Когда однажды случился неурожайный год и страну посетил голод, то он неослабным подаянием милостыни прокормил многие тысячи голодавшего народа. В это время случилось раз, что в сосуде осталось немного уже пищи, но преподобный нашел его вскоре совершенно полным, так что бывшей в нем пищи хватило для нуждающихся на целый год. По милосердию своему к страдающим он выкупал пленников и освобождал слабых от насилия сильных людей. Кроме того, он исцелил одну бесноватую траковицу, предсказал в притче бедствия Пелопоннесу и задолго прозрел день своей кончины. Достиг же 70-летнего возраста и совершив бесчисленное множество добрых дел, он отдал блаженную душу свою Господу, и по кончине своей он совершал чудеса, источая из гроба своего благоухание, изгоняя бесов и исцеляя всякие болезни, а также вразумляя тех, кто искал этого у гроба его. Примечание. Диоклетиан управлял с 284 года по 305 год восточную половину Римской империи. Фиваида – область в Среднем Египте. Егемон Ариан – Впоследствии сам обратился ко Христу и сподобился получить венец мученический. Память его празднуется 14 декабря. Чтец или причетник. Обязанности Тимофея состояли не только в чтении, но и в хранении богослужебных книг. Необходимо заметить, что указ Диоклетиана предписывал не только преследовать самих христиан, но и разрушать их храмы, сожигать их священные книги. На этом основании Егемон Ариан и требует от Тимофея его богослужебные книги. Даниил, 4 из числа великих пророков, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил. Происходил из царского рода, и еще юношею был отведен в Вавилон в числе прочих пленных иудеев. Одаренный прекрасными душевными и телесными качествами, он научился здесь языку и мудрости халдейской, вместе с тремя своими товарищами, Ананию, Азарию и Мисаилом, был взят на службу при царском дворе. Даниил истолковал царю Вавилонскому Навуходоносору его замечательные сны, и сам удостоился неоднократных видений, в которых были открыты ему важнейшие и замечательнейшие священные события. При вошествии на престол Дария он был сделан одним из трех правителей империи и был чудесным образом спасен от львов, в ров, в который он был брошен за свою привязанность к отеческой вере. Даниил, глава 6, стихи с 10 по 24. История его жизни и деятельности описана им самим в священной книге его имени. Память его празднуется Святой Церковью 17 декабря. Аввакум, один из числа малых, 12 пророков, происходил из колена Симеонова и пророчествовал во времена плена Вавилонского. По выражению церковно-служебных песней, пророк Аввакум, стоя на божественной страже, уразумел Божие пришествие и возвестил миру Христово воскресение. Он оставил после себя книгу, состоящую из трех глав. Здесь излагается пророчество о пленении иудеев и разрушении храма Иерусалимского. В третьей главе своей книги пророк воспевает могущество и величие Божие. И эта глава очень походит на псалом или молитву. Она служит основанием четвертой песни канонов нашей православной церкви. Скончался святой пророк Аввакум около 600 года до Рождества Христова. Память его празднуется 2 декабря. Здесь имеется в виду то обстоятельство, что пророк Аввакум чудесно восхищен был Богом и перенесен через воздух из города Астракины на границе Аравии, Палестины и Египта в Вавилон, в ров к пророку Даниилу. И принес ему обет. Подробнее смотря об этом в житии пророка Аввакума под 2 декабря. Сотник, начальник отряда воинов, обыкновенно 100 человек. Исаия, знаменитейший пророк, живший и действовавший в царстве иудейском, за 8 веков до Рождества Христова при царях Озии, Иоафаме, Ахазе, Езекии и Манассии. Он всецело отдался своему пророческому призванию, действуя на пророческом поприще в течение 60 лет. По преданию, он потерпел мученическую кончину, быв распилен деревянную пилою по приказанию царя Манассии. Написанная им книга состоит из 66 глав и занимает первое место в ряду всех пророческих книг Ветхого Завета. Содержание ее составляют главным образом пророчества о судьбе как еврейского, так и других современных им народов. Но что самое важное, здесь содержатся многочисленные мессианские пророчества, которые так точно и наглядно изображают события земной жизни Господа, что пророк Исаия по справедливости получил наименование Ветхозаветного евангелиста. Смотри житие его под 9 мая. Кончина святых мучеников Тимофея и Мавры последовал около 286 года. В Константинополе впоследствии торжественно праздновалась память святых мучеников Тимофея и Мавры, построенном в честь их храме близ дворцов Иустиновых. На основании этого можно предположить, что в этом храме были их мощи или часть мощей. Память преподобного Антония празднуется Святой Церковью 10 июля. Преподобный Нестор подвязался в Печерском монастыре еще при жизни преподобного Феодосия. Кроме жития преподобного Феодосия, он написал еще житие святых благоверных князей Бориса и Глеба. Помимо того, он оставил нам первоначальную историю нашего Отечества или летопись, где он излагает по годам историю русской земли. За этот труд его усвоено наименование летописца. Летописец Нестор. Летопись Нестора доведена до 1111 года. Следует заметить, что, по мнению некоторых ученых, летопись написана не одним Нестором. Весьма вероятно, что в составлении ее принимал участие Сильвестр, игумен Михайловского Выдубицкого монастыря в Киеве, живший в начале XII века. За свои подвижнические труды Нестор причислен Святой Церковью к лику святых. Память его празднуется 27 октября. Васильев с именем Василькова существует и в настоящее время и представляет собой уездный город Киевской губернии. Он находится в 36 верстах к юго-западу от Киева и расположен при реке Стугне, притоке Днепра. Преподобный Феодосий родился между 1035 и 1038 годами. Причиной, побудившей родителей Феодосия переселиться в Курск, было распоряжение князя о перемещении из Васильева отца Феодосия на службу в Курск. В Васильеве, как и в Курске, отец Феодосия исполнял, вероятно, обязанности княжеского киуна или судьи, мирового посредника по делам неуголовным. Блаженный Никон. Смотри житие его по 23 марта. Пострижение Феодосия было в 1055-56 годах. Ярослав I Владимирович княжил с 1019 года по 1054 год. Блаженный Феодосий был посвящен в иерее в 1056 или 1057 годах. Житие блаженного Варлаама смотри под 19 ноября. Изяслав I Ярославович княжил с 1054 года по 1073 год, затем вторично с 1076 года по 1078 год. Житие блаженного Ефрема смотри по 28 января. Святый Ефрем путешествовал в Константинополь, где и списал устав студийского монастыря. Этот устав был составлен преподобным Феодором Студитом, игуменом студийского монастыря в Константинополе в начале IX века. В конце IX века он был введен в руководство русской церкви и держался в ней до половины XIV века, когда начинает уступать Иерусалимскому. Этот устав введен преподобным Саввой Священным в палестинских монастырях в VI веке. Память святого Саввы 5 декабря. В основу студийского устава преподобный Феодор положил общежительные правила монастырского жития святого Василия Великого. Память святого Ефрема совершается церковью 28 января. Преподобный Никон удалился на юг России, в тьму Таракань. Гривна от санскритского «шея», собственно, ожерелье, цепочка, обыкновенно золотая, носившаяся на шее в качестве украшения. Обычай носить гривну на шее привился у нас на России от татар. Впоследствии наименование гривны стало усвояться слитку золота определенной величины от 72 до 96 золотников, обращавшемуся в качестве монеты. Феодосий по переводу с греческого значит «данный от Бога», в переносном смысле «наделенный дарами от Бога». Илия, славнейший из ветхозаветных пророков, грозный обличитель нечести и идолопоклонства во времена нечестивого царя израильского Ахава и его жены Иезавели. Он был родом из галилейского города Фесвы, почему и называется фесвитянином. За свое ревностное служение имени Божию Илия был взят живым на небо. 4 Царств, глава 2, стих с 1 по 15. История его жизни и деятельности излагается в конце 3 и начале 4 книги Царств. Память его празднуется Святой Церковью 20 июля. Святослав II Ярославич княжил в Киеве с 1073 по 1076 год, а Всеволод I Ярославич с 1078 по 1093 год. Иезавель, жена израильского царя Ахава, отличавшаяся крайним нечестием и распутством, слепо подчиняясь ее влиянию, Ахав превзошел нечестием всех своих предшественников и предался самому постыдному идолопоклонству. Он построил в Самарии храм Ваал, насадил священные рощи, позволил Иезавели воздвигнуть алтари богожествам Тирским и Сидонским. 3 Царств, глава 16, стихи с 31 по 33. Иезавель содержала 400 ложных пророков, которые питались от ее стола. 3 Царств, глава 18, стих 19. Очевидно, эту именно трапезу и разумеет в данном случае святый Феодосий. Новый храм Пресвятой Богородицы был заложен в 1073 году. Преподобный Феодосий не успел докончить постройку храма и монастыря. Ее довели до конца преемники Феодосия Степан. Стефан, бывший игуменом с 1074 по 1078 год, Никон, управлявший монастырем с 1078 до 1088 года, и Иоанн, избранный в игумены в 1088 году или в 1089 году. Каменная церковь нового монастыря, заложенная преподобным Феодосием, была окончена вкладкой при Стефане в 1075 году. Но, вероятно, по причине недостатка денежных средств для отделки, производившейся медленно, она была освящена только через 14 лет, в 1089 году. В 1108 году была окончена постройка трапезной для братьев, а в 1182 году монастырь был обнесен каменной стеной. Старый монастырь после постройки нового не был уничтожен, а продолжал существовать с небольшим числом оставшихся в ней братьев. Пещера же, при которой находился этот монастырь, после того, как вышли из нее братья, стала служить для монастыря усыпальницей или кладбищем. В 1240 году Печерский монастырь был в значительной степени разрушен татарами. Восстановление монастыря последовало в конце XIII века. В современном своем виде монастырь сохранил от домонгольского периода только нижнюю часть Великой или Главной Церкви, и, может быть, надвратную церковь в честь Святой Троицы. Нынешние каменные стены монастыря построены на месте деревянных, заменивших собой разрушенные татарами каменные стены в конце XVII века. И вообще, все современные здания монастыря выстроены в XVIII веке, за исключением упомянутой нижней части главной церкви и надвратной церкви в честь Святой Троицы. Уставщик, управитель хора, регент. В 1091 году честные мощи преподобного Феодосия из пещеры, где они первоначально были положены, были перенесены братья в церковь Успения Пресвятой Богородицы, где и были положены в притворе с правой стороны. Во время татарского нашествия святые мощи Феодосии были положены для сохранения под спуд у западных дверей той же церкви, где они почивают и на настоящего времени. Событием перенесения честных мощей преподобного Феодосия празднуется 14 августа. В 1108 году митрополит Никифор с 1103 года по 1121 год постановил на соборе вписать Феодосия в синодик по всем епископиям. С этого времени начали праздновать везде как представление преподобного Феодосия, так и перенесение честных мощей его. Преподобный Феодосий назидает отдаленное от него поколение не только своей подвижнической жизнью, но и своими письменными наставлениями, дошедшими до нас преимущественно в форме поучения на разные случаи. К сожалению, вопрос о подлинности некоторых сочинений преподобного Феодосия не выяснен еще окончательно. С несомненностью, преподобной Феодосии должны быть приписаны следующие 5 поучений. Поучение в среду, 3-й недели Великого Поста, на часах и о терпении и любви. 2. Поучение в четверг, 3-й недели Поста, о терпении, о любви и о посте. 3. Поучение в четверг, 3-й недели Поста, на часах, о терпении и милостыне. 4. Поучение в пятницу, 3-й недели Поста, о терпении, о смирении. И, наконец, 5. Поучение в пятницу 3-й недели поста на часах о хождении в церковь и о молитве. Кроме того, преподобному Феодосию приписывают еще и следующие поучения. 1. Поучение Келарю о его обязанностях. 2. Учение о казнях Божьих. Полагают, что оно было сказано преподобным Феодосием в 1067 году после несчастной битвы с половцами. 3. Поучение относительно обеда и питья для братьев. 4. Слово некоего христолюбца и ревнителя по правой вере. 5. Наказание отца духовного к детям о пьянстве. 6. Слово о том, как окрестися Владимир, возьмя Корсунь. И, наконец, 7. Некоторые отрывки из поучения преподобного Феодосия также приписываются 2 поучения на вторник и среду 3-й недели Великого Поста с именем святого Феодора Студита, а также и некоторых других. Затем преподобному Феодосию принадлежат несколько посланий, вероятно, 2-3, к великому князю Изославу. Эти послания носят в дошедших до нас памятниках название «Вопрошаний князя Изослава». Все перечисленные произведения преподобного Феодосия написаны очень просто и с большим чувством. Поучение послания преподобного Феодосия чуждо всякой риторической витиеватости. Что касается до содержания их, то в тех из них, которые назначались для братьев, преподобный Феодосий говорит об монашеских обетах и обязанностях. Особенно подробно он останавливается на обете нестяжательности. В поучениях же, предназначенных для народа, преподобный Феодосий энергично восставал против различных языческих обычаев, которые в то время были очень распространены на Руси, едва только начинали искореняться христианскими проповедниками. Особенно сильно преподобный Феодосий выражался против идолопоклонства и пьянства. Наконец, преподобному Феодосию приписываются еще некоторые молитвы, помещенные с его именем в некоторых списках древних псалтирий. Блаженный Стефан настоятельствовал с 1074 по 1078 год. Блаженный Никон настоятельствовал с 1078 года по 1088 год. Это был Константинопольский патриарх Николай I, мистик. В 895 году он занял Константинопольскую патриаршую кафедру. В 906 году за отлучение от святого причащения императора Льва VI философа по поводу его вступления в четвертый брак с Зоей послан был императором на остров Ирию, а в 911 году возвращен был снова на свою кафедру, которую занимал до смерти своей, последовавшей в 925 году. Коринф – древнейший из городов Греции, расположенный в северной части древней Арголиды, на берегу Коринфского залива. Основание христианской церкви в нем было положено святым апостолом Павлом. знатные люди из далекой страны, то есть из города Аргоса, расположенного на берегу Аргалитского залива. О том, что преподобный Петр был епископом в городе Аргосе, говорится в одном из синаксарий. Тут же говорится и о том, что его рукоположил в епископа патриарх Николай I, мистик. Пелопоннесом называлась в древности южная часть нынешней Греции. Преподобный Петр скончался в X веке. Мощи его в 421 году были перенесены из Аргоса в Навплию. При открытии гроба, как повествовали очевидцы, потряслась земля, воздух наполнился благовонием, потекли многие исцеления.